Глава третья. Вернувшийся после поездки по центральной части штата, Авраам шагал по комнате и спрашивал в отчаянии. Почему Виги не могут понять, что единственная возможность, которой располагает Филмор, это расколоть силу республиканцев? Она подняла голову от книги, которую читала. Нелегко видеть... Какая сторона права, Авраам? Люди напуганы вероятными последствиями избрания Фремонта. Они хотят прежде всего убедиться, что не отдают свои голоса расколу. Мне хотелось, чтобы они хорошенько подумали, вплоть до дня выборов. Если бы они знали, что написал Дуглас Ниньяну, несмотря на случившееся, я все же прав в отношении Билли о Канзасе и Небраске. Подумай об этом, Мэри. Он разрушит союз и, стоя над схваткой, будет вопить. Я прав. Именно поэтому мы должны выбрать Фремонта. У Бьюкенена нет выбора. Он связан обязательством не мешать распространению рабства. Она не была убеждена в том. По мере развертывания избирательной кампании чувства обеих сторон достигли религиозного накала. Даже в Спрингфилде, где не знали засилия ни северных аболюционистов, ни южных сецессионистов, дружба подвергалась испытанию. Семьи поддерживали свои отношения только благодаря совместным напряженным усилиям. Сецессионисты, сторонники выхода южных рабовладельческих штатов из Союза и образования самостоятельного государства, Конфедерации рабовладельческих штатов. Кузен Логан действовал вместе с Авраамом, а кузен Стюарт выступал в пользу Филмора, тогда как Ниньян Эдвардс оставался демократом, сторонником Стефана Дугласа. Хотя Мэри пережила волнующие политические турниры, когда ей было всего 10 лет, и была свидетелем состязания Джексон-Клей в 1828 году, нынешние выборы впервые встревожили ее. Спрингфилд был обклеен афишами и портретами Фремонта. Республиканцы добивались прогресса под лозунгами «Свобода слова», «Свобода печати», «Свобода земли», «Свободные люди», «Фремонт» и «Победа». Огромные толпы собирались в Северных Штатах, чтобы прослушать речи о Фремонте. Факельные шествия в тысячах поселков превращали ночные улицы в русла огненных рек. По Северным Штатам разъезжали ораторы, старавшиеся, подобно саранче, вытравить все за исключением республиканской идеологии. Лонгфелло, Уолт Уитмен, Вашингтон Ирвинг и Эдвард Эверетт Хейл публиковали волнующие стихотворения. Яркие журналисты, как Горас Грилл и Чарльз Дана, наводняли типографии написанными ими биографиями кандидатов, памфлетами, специальными выпусками газет. Половина проповедников-северян вещали по воскресеньям в своих церквах о новой политической религии свободы. Первопроходчик Фремонт проложит путь через непроходимую чащу рабства, уверяли они. Проложит ли? Мэри сидела со стопкой газет «Юга» на коленях. Перед ее глазами мелькали выраженные в этих газетах опасения и угрозы сецессии в случае, если будет избран Фремонт. Вашингтонская газета «Юньон», ричмондская «Инкуайрер», чарльстонская «Меркури» уверяли, что выбор Фремонта – это немедленный распад Союза. В одном отчете о массовом митинге, перед которым выступил Роберт Тумпс, служивший в Конгрессе одновременно с Авраамом, говорилось: «Выбор Фремонта был бы и будет концом Союза. Цель друзей Фремонта – завоевать Юг. Я согласен, пусть они владеют нами, когда завоюют, но не ранее того». Сенатор Джеймс Мейсон из Виргинии утверждал, будто избрание Фремонта будет означать немедленное абсолютное разделение навсегда. Сенатор Джон Слидел из Луизианы заявил, что если Фремонт победит, то союз не может и не должен сохраняться. Угрозы исходили не только от юга. Они звучали на митингах демократов в Филадельфии, где ораторы и толпа требовали отделения от союза. Даже лондонская газета Daily News сообщала, что повсюду ее корреспондент слышит разговоры о катастрофе в случае победы республиканцев. Из Кентукки пришла почта от семьи, которая, не скрывая горечи, интересовалась, почему Авраам примкнул к республиканцам и когда он стал аболиционистом. Она ответила, что Авраам не аболиционист, и что в каждой своей речи он подчеркивает, что рабовладение не должно отменяться там, где оно существует. Лежа в своей новой спальне и слыша, как рядом Авраам меряет шагами свою комнату, она позволила, наконец, своему рассудку обдумать другое болезненное ответвление ее дилеммы. Если республиканцы победят, то они вытеснят вигов как одну из двух больших партий страны. Если Авраам должен быть выдвинут в Сенат Соединенных Штатов осенью 1858 года, то впервые в жизни ему придется стать во главе партии большинства. Она больше всего хотела, чтобы он попал в Сенат Соединенных Штатов. Кроме того, она должна была учитывать влияние Уильяма Герндона. Он приобрел известность как организатор деятельности в Спрингфилде. Не он ли заставил Авраама поставить свое имя первым в списке лиц, призывавших к созыву конвента в Блумингтоне? Куда бы она ни пошла, она замечала следы неуемной деятельности Герндона. Как бы ни было неприятно ей сопоставлять, он стал своего рода исполнительным секретарем республиканцев, какими были много лет для партии вигов ее отец и Генри Клей. Чем глубже втягивался Авраам в движение республиканцев, тем больше привязывался он к Герндону, который наконец-то поставил себя в положение, казалось, позволяющее ему определять успех и будущее Авраама. Однако и она была на месте и защищала его. Страсти в городе стихли после того, как был избран Бьюкенен. Когда общество Новой Англии устроило банкет перед Рождеством, все в семье, расходившиеся во взглядах, Стюарты, Эдвардсы, приняли предложение выступить вместе. Погода была мягкой, достаточно прохладной, чтобы повеселиться, поэтому мэрия провела детей на площадь, где городская молодежь запускала петарды. Наблюдая за игрой детей, она поздравляла себя по поводу того, что проявила сдержанность, ибо ни разу во время длительной бурной кампании не выдала своих чувств. Лишь Авраам казался угрюмым, он ворчал. «Я делал дело, а в награду мне лишь похлопали. Будь добра, не упоминай мне о выборах, они меня раздражают. Я не могу забыть того, как плохо устроен наш мир. Дело не в моей склонности к меланхолии. Просто ожидающие нас так же просто, как грязь, когда в Белый дом входит старый больной человек, не имеющий силы отстаивать вопросы нравственного порядка». Она утешала его, указывая, что к всеобщему удовлетворению республиканцы добились избрания Уильяма Бисселя губернатором, и впервые администрация штата будет находиться в руках друзей Авраама, а не его противников. Он соглашался, что это крайне важно для борьбы за место сенатора в 1858 году. учитывая прежде всего, что бурная кампания Стефана Дугласа в Иллинойсе дала перевес Бьюкенену всего лишь в несколько тысяч голосов. Хотя Авраам поехал в Чикаго на республиканский банкет в Тремонт-хаус, где все поздравляли друг друга по поводу побед в Штатах и округах, его не оставляла тревога. Люди повсюду все еще связывали республиканизм с аболиционизмом и войной. Он утверждал, что партии следует избегать пользоваться таким названием, пока ее члены не смогут убедить страну, что они представляют мирную организацию. Один из сторонников Авраама, неразумно выбрав именно этот момент, учредил новую газету в Спрингфилде – «Republican». «Думаю, что учреждение газеты совсем не кстати», – жаловался он мэри. «Время еще не созрело. Я не могу подписаться на эту газету». Спустя несколько недель первый выпуск спрингфилдской «Republican» был доставлен в дом Линкольнов. Памятуя, что Авраам был против учреждения газеты, а также испытывая недоверие к республиканцам, она вернула номер газеты редактору с раздраженной запиской. К ее удивлению, записка была прокомментирована в газете и, естественно, негативно. В городе перешептывались по этому поводу. Авраам сказал с грустной улыбкой: «Мэри, физическое наказание столь же бесполезно в отношении взрослых, как и детей. Ныне мы преуспели превратить во врага человека, желавшего стать нашим другом. Но ты же сказал мне, что ты не приказывал газете быть левой. Я имел в виду, что не могу поддержать идею об учреждении республиканской газеты или помочь ей деньгами. Но я должен был покровительствовать ей, подписавшись хотя бы на один экземпляр. Демократы говорят, что если республиканцы не в состоянии поддерживать мир в семье, то как они могут поддерживать его в государстве?» После долгих месяцев сравнительного спокойствия она всего одной вспышкой поставила себя под удар. Однако благодаря этому же инциденту она приобрела самого близкого друга, Ханну Радбун, молодую вдову в возрасте 29 лет, приехавшую из Род-Айленда с двумя сыновьями после смерти мужа, к брату, преподобному Ноэс Майнеру, дом которого находился через улицу напротив. Придя к Мэри, Ханна успокоила ее, рассказав, как ее собственный вспыльчивый характер привел в замешательство ее собственного мужа в результате во много раз более неловкого шага. «Весь город смеялся надо мной, и мой муж был взбешен, но к концу месяца все забыли об истории, и она осталась забавным инцидентом между мужем и мной». Мэри взяла Ханну за руку. «Благодарю тебя за помощь». Мэри казалось, что она и Ханна были удивительно схожи. Тот же искрометный характер, эмоциональная речь, способность поставить на место собеседника, любовь к красивой одежде. Когда Авраам находился в отъезде, Ханна и ее мальчики приходили к Мэри, наполняя дом дружеским теплом. Мэри доверительно рассказала Ханне о своих щемящих сердце усилиях обучить 4-летнего Тада правильно говорить, несмотря на щель в небе. Он не мог овладеть значительной частью алфавита. Звук «С» он произносил с придыханием. Сам он этого не осознавал. Был счастливым ребенком с живым умом, но его понимали только члены семьи. После инаугурации губернатора Бисселя в январе началась непрестанная череда приемов и иных развлечений. Мэри просила Авраама приглашать и Ханну, желая, чтобы она познакомилась с той частью спрингфилдского общества, которая была недоступна Ханне из-за положения ее брата. Это было не так-то просто для Мэри, ибо Ханна была более красивой, ее юмор более тонким, одевалась она более изысканно, поскольку получила от мужа достаточно солидное наследство. Мэри скрежетала зубами, но продолжала приглашать ее. После того, как пожары уничтожили часть зданий на площади, она и Авраам пожертвовали $25 на покупку в Бостоне пожарной машины. Две добровольные пожарные команды развлекали город своими яркими униформами, парадами и пикниками. Элизабет и Ниниан устроили большой обед. Бенджамин и Элен Эдвардс наняли целый омнибус, доставивший их гостей в дом Хугана на музыкальный вечер, после чего Мэри и Авраам написали личные приглашения на прием 500 гостей, включая членов легислатуры, судей и адвокатов. Только что открывшаяся гостиница «Браун» предоставила закуски и небольшой оркестр. Весь день шел сильный дождь. Пришло лишь 300 гостей. Мэри стояла в зале, принимая гостей. На ней было длинное платье из органди с вышитым ярко-зеленым трилистником, клевером. Еда, музыка и общество были достаточно хорошими, чтобы восполнить отсутствие спиртных напитков, которые отказался поставить на стол Авраам. Друзья Мэри уверяли, что она блестяще организовала прием. К своему собственному удивлению, она пригласила гостей приходить в любое время. И они приходили. Не только те, кто хотел поблагодарить за прием, но и те, кто не смог быть на приеме из-за дождя, а также кто был вынужден в тот вечер уехать в Джексонвилл на свадьбу. Мэри была рада их встретить, хотя была одета не по-парадному, не причесана, как бы ей хотелось, и дом не был полностью прибран. Она задумалась, почему не позволяла себе раньше такую вольность, облегчающую жизнь. Авраам обозлился на центральную Иллинойскую железную дорогу, дело о налогообложении которой он выиграл в суде. Он потратил сотни часов, защищая ее тяжбу с властями 8-го округа. Однако сверхначальной суммы $250 он не получил от управления железной дороги ни единого доллара. Он сказал Мэри, что при первой же поездке в Чикаго добьется уплаты причитающегося ему гонорара, но вернулся с пустыми руками. Его лицо было красным от огорчения. Когда я представил им счет на $5000, их чиновник сказал: «Ну, за такую сумму мы могли бы нанять первоклассного адвоката». Боже мой! Они отказались платить. Я намерен получить письменное подтверждение под присягой от ведущих адвокатов в округе, что требую справедливый гонорар за проделанную работу. Она разозлилась. «Авраам, почему люди считают, что могут безнаказанно оскорблять тебя? Сначала адвокаты в случае с жатками, теперь центральная Иллинойская». «Вероятно, у меня не внушающий уважение вид спереди, поэтому меня пинают взад. Судья Дэвис обвинил меня однажды, что я пытаюсь превратить в нищих всех адвокатов, взимая ничтожные гонорары. Это первый большой гонорар, который я вправе потребовать, и мы его получим, если даже мне придется поехать в Нью-Йорк, в главную контору железной дороги. Мы могли бы поехать через Ниагару и Канаду, — мечтательно сказала она. Такую поездку мне обещал достопочтенный Авраам Линкольн в 1848 году. Когда мы вели избирательную кампанию в Новой Англии и помогли избранию генерала Тейлора. Ты помнишь?